Ты прав, после стольких лет, я должен это сделать. Мы стояли на полигоне, друга напротив друга, и меня, вплоть до основания шеи, окутала теневая броня. Я не буду использовать свои дальнобойные заклинания, объявила Варей. Справедливо. Да, я предложил ей сразиться. Мне было и так понятно, что используя она магию на полную, то быстро одолела бы меня. Но, передо мной была сильнейшая маг Декатина, и уже от того, что я смогу с ней сразиться, и проверить свои силы, меня переполняли эмоции. Мы оглянулись на Китлин, которая с интересом смотрела в нашу сторону, и поняв, что мы от нее хотим, она воскликнула: «Начали!» В то же мгновение, прямо передо мной появилась Варей, замахнувшись ледяным кулаком мне в лицо. Мне пришлось принять ее удар на руки, которые болезненно заныли, и я тут же отпрыгнул назад. Вот же ж, а она, похоже, не собирается меня щадить, стряхнув ноющие руки, подумал я. Не смей позорить меня, так легко проиграв ей. Я не стал комментировать его слова, уже привыкнув к его постоянному недовольству и высокомерию. Таков был высший дух, и не мне жаловаться на это. От лица Кейтлин Глайдер, Аарон и мой учитель стояли лицом к лицу всего в дюжине футов друг от друга. Их присутствие пугало. После их первого обмена ударами, они просто продолжали стоять. Внезапно, что-то изменилось, и ауры вокруг них сгустились. Мерцающая вуаль голубоватого серебра окружала моего учителя, в отличие от ауры Аарона, которая была практически полностью черной, и лишь мерцающие частицы, будто делали ее похожей на звездное небо. Внезапно, тело учителя замерцало и исчезло. Аарон отреагировал мгновенно, его фигура исчезла как раз вовремя, чтобы он смог увернуться от первого удара. Там, где она вонзила свое замерзшее копье, растекся лед. Не теряя времени, Аарон кинул в нее свои кинжалы, которые со свистом рассекли воздух. Однако, лишь одним движением запястья учителя, оба клинка влетели в стену. Тем не менее, они тут же исчезли, появляясь обратно в руках Аарона. Каким бы впечатляющим ни был контроль учителя над льдом, скорость Аарона в уклонении от ее атак была еще более великолепной. Его тело, казалось, раскололось и размножилось остаточных изображений. Как я смогла заметить, его стиль боя был полностью заточен именно на предсказывание движения оппонента, благодаря чему он и мог сравниться в скорости с учителем. Громкий треск вернул мое внимание к битве. Там, где раньше был только ровный каменный пол, теперь простиралась снежная равнина. Аарон уже множество раз лишался кусков своей брони, но она практически сразу же восстанавливалась. Его лицо было сосредоточенным, и он, казалось, даже не ощущал того давления, которое исходит от учителя. Он опустил свою стойку, упираясь ногами в землю для поддержки, и сжал свой кулак, отзеркаливая движение учителя, и их кулаки столкнулись. Меня обуяло холодным воздухом, и мне пришлось закрыть лицо руками, чтобы не пораниться из-за дробленного льда. Когда я уже смогла в достаточной мере видеть, что происходит на полигоне, они уже вновь столкнулись. Фигура Аарона расплылась и исчезла, только чтобы появиться позади учителя с высоко поднятой ногой. Он ударил, но был немедленно встречен взрывом ледяного мороза. Они вступили в рукопашный бой. Каждый раз, когда учитель пыталась создать заклинание, оно тут же рассеивалось из-за напора Аарона. И вот, учитель сделала по хрустальному мечу в каждой руке, которыми начало атаковало его. Ее мечи кололись с каждым взмахом, нанося и парируя удары, а их сломанные остатки сверкали в отражении света. Однако больше всего, меня восхищала воля Аарона. Даже лишившись ядра, и оставшись без своих сил, он все же смог встать на ноги, и сейчас может противостоять сильнейшему копью. Хотя учитель и не сражается в полную силу, однако этого было бы достаточно для любого мага с серебряным ядром. Подняв глаза, я встретился взглядом с Варей, которая отряхнула с себя пыль. «Хорошая дуэль, брат», — признала она, протягивая руку. Я схватил ее за руку и позволил ей поднять меня на ноги. Как и ожидалось, она даже не ранена, в отличие от меня. «Я так устал, тебе не хватает маны, когда ты уже соединишь свое ядро», — недовольно проговорил Кайсил. «Всему свое время. Ты отлично владеешь кинжалами, а каждый твой удар был нацелен на мои жизненно важные точки. И это твоя броня, она имеет очень любопытные свойства», — призналась сестра. «Спасибо за похвалу, но мне еще учиться и учиться», — усмехнувшись, ответил я и рассеял свою броню. Варя едва заметно улыбнулась, прежде чем направиться к Китлин. Однако, кроме нее, там было и еще двое зрителей. Одна из них, красноволосая девушка, которая с улыбкой помахала мне, а рядом с ней, стоял высокий черноволосый юноша, с крепким телосложением. Подойдя к ним, я крепко пожал руку Итану, а после, дружески обнял Клэр. «Это и вправду ты, как я рада, что ты в порядке, Эарон, и как я вижу, ты стал только сильнее», — произнес Итан. «Получается, что так?» Я удивился, посмотрев на его ядро. «Хотя, ты, кажется, обскакал меня, не так ли?» Клэр вышла немного вперед и кашлянула в кулачок, привлекая к себе внимание. «Дай мне сказать им». Увидев его кивок, она озорно улыбнулась. Итан только что скал новым копьем. «Спасибо, что прочитали». 49. Собрание совета. Неразличимые бормотания доносились от магов, готовивших заклинания, в то время как лучники залпами выпускали стрелы, чтобы защитить их. Но, я просто стоял, рассматривая лакрийских солдат, пока те не начали меня атаковать. Я тут же сосредоточил свое восприятие, видя каждое брошенное в мою сторону заклинание и стрелы, а после, уклоняясь от них, добрался вплотную к сотням солдатам. Мою голову окутала теневая броня, и меня будто накрыла невидимая пелена, все эмоции приглушились, мной овладели инстинкты и рефлексы. Резко встав в шпагат, я пропустил над своей головой большой меч из маны, тут же всаживая свой клинок в плечо открывшемуся врагу. Когда против тебя десятки противников, секунда промедления означала смерть. Но с моим восприятием и скоростью мышления, мне это не грозило, и я мог думать сколько угодно, и никто бы из алакрийских солдат не смог бы даже поцарапать меня своим оружием. Единственной проблемой были враги, использующие барьеры. Они мастерски владели ими, и могли как расширять, так и сдвигать их по своему желанию. Хоть барьеры и не были для меня особой проблемой, но все же, тормозили, из-за чего моей первоначальной целью стали именно обладатели этой способности. Звук скрежета металла и примененных заклинаний резонировали в воздухе. Но, несмотря на хаос, творящийся вокруг, я был полностью спокоен, раз за разом побеждая своих оппонентов. Один из особенно ярых противников, который был посильнее остальных, и, вероятно, был главным, бросился в мою сторону, пуляя из рук огнем. Скрутив ближайшего элакрийца, я бросил его прямо в него, и пока тот опешил, атаковал. Стоит отдать должное капитану, он почти успел среагировать на мои действия, почти. Один горизонтальный удар, и от его плеча, и до самого живота, появилась глубокая рана. Дальше. Так продолжалось еще несколько минут, пока противников осталось лишь единицы, и те, не попытались сбежать. Всего несколько раз брошенных кинжалов, и вот, теперь все кончено. Одним плавным движением, я обрисовал своими кинжалами дугу в воздухе, чтобы избавиться от крови на клинках. Молча смотря на когда-то чистое поле, которое сейчас было окрашено красным и черным, кровью и сажей, я лишь тяжело вздохнул, и вытащил из-за пазухи свиток связи. «Передайте командующему, что еще один лагерь алакрийских солдат уничтожен. Будет исполнено, генерал». Кивнув, я закрыл свиток и, подняв голову, посмотрел на чистое небо, после чего деактивировал броню. Столько убитых людей, глаза предательски увлажнились. Последние дни меня мучило чувство вины. Алакрийские солдаты, которых я встречал, к сожалению, в большинстве своем не были такими, как Билал, кровожадными монстрами. Они были обычными людьми, у которых были семьи, друзья, а я лишал их жизни. Мы боремся за то, во что верим. Но если враг делает то же самое, то кто их нас прав? Мне то почем знать. Вы, жалкие людишки, всегда найдете оправдание своим действиям. Безразлично отозвался Кайсил. Оправдание по типу, либо мы их, либо они нас, видишь. Что ж, пора возвращаться. Но на полушаге я вздрогнул, ощутив до боли знакомую моноподпись. Кайсил в моей тени также угрожающе зарычал, и немедленно ни секунды, я шагнул в ближайшую тень. Начав в нее погружаться, я заметил, как вдалеке, прямо на меня, с широкой ухмылкой смотрел Билал. Это было последнее, что я увидел, перед тем, как оказаться в лагере. Фух, сев на свою кровать, я смог наконец расслабиться. Почему мы сбежали? Какой позор, я Кайсил, великий дракон, сбежал от какого слуги? Я поморщился от прозвеневшего как гром в голове голоса. Тише. Потерев переносицу, взмолился я. Ты то, может, и сможешь с ним тягаться, но я не идиот, чтобы пытаться сразиться с тем, кто без особых проблем разобрался с копьем. Ты последний трус. Как же я сожалею, что стал фамильяром такого слабака, недовольно проворчал он. «Ага», — спокойно ответил я. «Такие вот слова, я слышал от него множество раз. Высокомерие этой виверны, который гордо называл себя драконом, не знало границ, но таков был его характер. Главное, что он помогал мне, когда был нужен, и никогда не бросал в битве, каким бы превосходящим нас по силе, противник не был. Прошел где-то месяц с тех пор, как я возвратился. Новость о том, что Итан стал копьем, заняв место эльфийки Аи, была удивительной. Сейчас он при поддержке Клэр, привыкал к своей новой силе. Китлин же, вместе с Кертисом, начали ходить на миссии, как и эльфийка, за которой меня попросил присмотреть Верион. Поэтому, местом моей дислокации, стала пещера, где располагался один из лагерей нашей армии, и куда ее отправили, набираться боевого опыта. Я тут был кем-то, вроде босса, хотя практически не участвовал в руководстве, оставляя все на капитана. Чтобы больше времени уделить уничтожению монозверей или редких лагерей алакрийских солдат. Что опять, я устало вздохнул, раскрывая свиток. Генерал Арон, командир Верион сказал передать вам, чтобы вы явились на заседание совета. Собрание, звучит интересно. Я задумчиво погладил подбородок. Хорошо, сейчас буду. Быстро ополоснувшись и одевшись поприличней, я телепортировался в парящий замок и чуть не потерял равновесие от внезапно навалившейся усталости. Навык хоть и брал ману из окружающей среды, но кроме этого требовал и моей выносливости. Несколько секунд постояв и, наконец, придя в себя, я направился в зал заседаний. Было весело смотреть на неловкие выражения лиц Блина и Присциллы и их попытки не пересекаться со мной взглядом. Это было вызвано тем, что на следующий день, после того, как они пришли ко мне с извинениями, я просто прошел мимо, лишь слегка кивнув. Я, конечно, не злопамятный и не имел никаких претензий к Блейну, но и разговаривать с ним желания у меня никакого не было. Слушая отчеты, постепенно, мне начало становиться скучно, но я все же дотерпел до конца. «Еще раз прости, что тебе приходится быть нянькой для моей внучки», устало вздыхая, посмотрел на меня Верион, когда мы остались одни. «Не стоит, меня и так все устраивает». Я пожал плечами. «Как у нее дела? Они с командой ходят по подземельям, в уже исследованных местах. Я лично проследил, чтобы у них не возникли непредвиденные обстоятельства, по типу внезапно появившегося в подземелье косы». «Хе-хе», усмехнулся он. «Будем надеяться, что такого не произойдет. Команда вышла неплохой, и между ними пока нет разногласий, так что можете не беспокоиться о ней». Я встал вместе с Верионом, и мы пошли к двери. Оказавшись в коридоре и попрощались со старым эльфом, я, недолго думая, вернулся в лагерь и сразу рухнул на кровать. День выдался утомительным. Спасибо, что прочитали. 50. Его возвращение. Хаем странно. Я посмотрел в сторону мести, откуда почувствовал всплеск маны. Обычно такое явление происходило при создании портала. Неужели? Вскочив с места, я направился в подземелье, куда отправился один из отрядов, в котором была эльфийка. Все еще живы. С облегчением протянул я, выходя из тени и чувствуя большое количество моноподписей. Чуть сосредоточившись, на моем лице сама собой возникла улыбка. И похоже, мне ни о чем беспокоиться. От лица Станнарда Бервика, члена команды Тесси, сотни мертвых орков и гнолов валялись на земле. Мне приходилось смотреть под ноги, чтобы не наступить случайно на оторванную конечность или тело мертвого зверя, пока я пытался понять, что тут произошло. Я огляделся, слегка успокоенный тем, что остальные были в том же недоумении, что и я. «Что за наваждение?» — пробормотал Дрог, безостановочно озираясь и осматривая пещеру. Его ладони стискивали рукоять его длинного меча. «Я не знаю, радоваться мне или бояться», — сказал Дарвус, с подозрением хмуря брови. «К двери», — скомандовал Дрог, очнувшись. Все головы разом повернулись к огромным дверям на другом конце круглой пещеры. Единственной впечатляющей особенностью двойных дверей был их размер. Металл, которым они были обшиты, был толстым, покрытым вмятинами и царапинами, отчего двери казались древними и устрашающими. Когда мы направились к предполагаемому логову мутанта, напряжение среди нас начало расти. Никто не произнес ни слова, когда мы все остановились у огромных дверей, каждая створка которых была метров 5 в ширину. Оставшиеся 100 с лишним человек выстроились около дверей полукругом, приготовившись атаковать или защищаться, а 10 усилителей собрались открывать двери. «Дверь!» – раздался голос одного из мужчин. «Она закрыта не до конца». Все переглянулись, озадаченные странной цепочкой событий, но Дрог привлек всеобщее внимание, решительно топнув. «Откройте ее!» – приказал он, готовый сражаться с тем, что поджидало его на другой стороне. Резкий скрежет металлических створок дверей по камню раздавался в пещере, и не стихал до тех пор, пока они не были полностью раскрыты. Какое-то мгновение никто не произносил ни слова, и все солдаты, приготовившиеся драться за свои жизни, застыли, разинув рты. На горе из трупов, возвышавшейся над нами, сидел одинокий человек. Его руки лежали на рукояти узкого бирюзового меча, который слабо светился под покрывшим его слоем крови убитых им орков. Под горой трупов лежало еще больше тел орков и гнолов. Одни были заморожены, другие сожжены, третьи просто разрублены пополам. На первый взгляд казалось, что гора трупов, на которой сидел человек, была однородной кучей из нераспознаваемых останков зверей и маны, но, приглядевшись, можно было заметить на вершине кое-что, отличавшееся от общей массы. В кровавой мешанине, растянувшись, лежало тело с головой гигантского льва и телом чешуйчатого монстра. Его серое тело было безжизненным, а неестественно черные рога, торчавшие из головы, были раздроблены. Сомнений не осталось. Это был мутант класса С, ради которого мы прошли весь путь, ради которого мы поставили на кон свои жизни, вот только он уже был мертв. Я внимательнее присмотрелся к человеку, устало восседавшему на троне из трупов, и он наконец-то поднял голову. Человек на горе трупов даже не взглянул на меня, но я ощущал, как его доминирующее давление угнетает меня до глубины души. Каждая частичка моего тела вопила, чтобы я бежал от этого человека как можно дальше. Мое чувство страха усилилось, когда лазурные глаза человека блеснули над нами. Это было несравнимо с тем крошечным страхом, который я испытал в лагере. Нет, это был настоящий ужас. Я знал, как и, скорее всего, знали все люди вокруг меня, что против него количество не сыграет большой роли. Кто-то рядом со мной сделал шаг вперед. Я едва не накинулся на этого человека, опасаясь за его жизнь, как вдруг до меня дошло, что это Тиссе. Внезапно обуявший меня страх стал сильнее, и я беспомощно застыл, скованный нерушимыми оковами ужаса, в то время как Тиссе сделала еще один шаг вперед. Время словно замедлилось, когда наш лидер выронила из ладони свой узкий клинок. Одинокая слеза прокатилась по ее щеке, а лицо исказилось смесью различных эмоций. Она произнесла одно слово, которое ошеломило меня еще больше, чем человек, сидевший на вершине горы трупов. «Арт», Тиссе сделала еще один шаг вперед, на этот раз менее нерешительный. «А Артур, это ты?» Все солдаты, будь то усилители или заклинатели, повернули головы в сторону своего лидера, который приближался к человеку, сидящему на вершине горы из трупов, как в трансе. Вдруг тишину, которая царила в пещере, прервал ясный писк. Она появилась незаметно, словно возникла из воздуха. Белая полоска понеслась прямиком в ладони Тиссе. Это была маленькая белая лисичка, Сильви. Воскликнула Тиссе и обняла это создание, прежде чем посмотреть вверх. «Ты, ты, представься!» Дрог был единственным, кто заговорил. Его обычно уверенный голос заменился на дрожащий при виде представшей перед ним картины. Человек с голубыми глазами некоторое время молча смотрел на Дрога, чем заставил его инстинктивно отступить назад, а после удивился. «Артур Ливин!» – послышался сзади голос. Я резко обернулся. Человек, стоящий за нами, излучал странную ауру, от которой по телу пробегали мурашки. Каждый из нас сразу же узнал его. «Генерал!» – выкрикнули мы, встав смирно. От лица Арона ауры, Артур подошел ко мне и крепко обнял. «Ты в порядке?» – чуть улыбаясь произнес он. «Более чем, и как ты слышал, стал целым генералом». Внезапно, в воздухе возник блик, от моего танта, которым я попытался ударить его, но не дойдя до цели, мое запястье было схвачено, и на меня недоуменно уставился друг. «Прости за это, хотел посмотреть, не потерял ли ты хватку», с неловкой улыбкой произнес я. «Куда ты исчез, где был и когда вернулся?» Засыпал меня вопросами Артур. «Подожди, давай поговорим об этом в другом месте». Кивнув головой, я указал в сторону рогов-близнецов. «К тому же, у тебя есть еще люди, с которыми надо поздороваться. Ты прав, тогда поговорим позже», — ответил он, разворачиваясь к своим друзьям. «А теперь, надо бы потешить свое ЧСВ», — ухмыльнулся я, и вошел в тень, напоследок, увидев ошарашенное лицо Артура, и остальных солдат. Я сел за стол в своей палатке и стал ждать, пока ко мне не заявились рога-близнецы вместе с Дрогом и Эльфийкой. Спустя время внутрь вошел и сам Артур, без крови, покрывающий большую часть его лица. Можно было с уверенностью сказать, что он воистину был врагом всех одиноких мужчин. Черты его лица были резкими, но не слишком, а волосы были все такого же, красновато-каштанового цвета. Но было одно отличие, которое я и продемонстрировал, встав перед ним в полный рост. «Ты стал выше», — подметил он. «Так, как давно ты вернулся?» 3 месяца назад. Я усмехнулся своему детскому поведению, но ничего не смог с собой поделать. Раньше я был довольно низким, из-за чего чувствовал себя каким-то карликом, но сейчас я был выше большинства встреченных людей. Задумавшись, я и не заметил, как остальные уже вовсю разговаривали, но времени на болтовню у нас не было. «Что ж», — прервал я их, — «Верион ждет нас, так что извините, нам пора». «Мы уходим?» — спросила Тессия. «Не ты», — покачав головой, ответил я. «Что? Артур прибыл сюда всего час назад, и ему тут же надо уходить?» — взволнованно воскликнула эльфийка. «Тесс», — прервал ее Артур, — «не волнуйся, я вернусь сразу же, как отчитаюсь. Кроме того, у тебя есть команда, за которую ты отвечаешь». Я строго посмотрел на нее, а еще это приказ. Она с обидой в глазах посмотрела на меня и горько вздохнула. «Слушаюсь, спасибо, что прочитали». 51. Нападение монозверей. Появившись перед дверью в зал заседаний, я оглянулся на Артура, который с удивлением ощупывал себя. Эффекта как при телепортации через врата нет. Он перевел свой вопросительный взгляд на меня. «Как ты можешь использовать это?» «Моя телепортация берет ману из окружающей среды, вот и все». Пожав плечами, я указал на дверь. «Иди, тебе ждут Верион и Альдир, а ты не пойдешь со мной?» «Нет, я слегка съежился, не люблю находиться вблизи Асуры». «Я ясно, тогда увидимся после, и ты расскажешь о своих приключениях. Ты тоже должен рассказать об своих тренировках». «Идет». Артур открыл двери и вошел внутрь. Я же, облокотившись на стену, стал ждать, пока его закончит просвещать в курс дела. Пришлось подождать достаточно долго, прежде чем я увидел, как мимо пробежал вооруженный солдат, даже не заметив меня. Чуть не споткнувшись, он вбежал прямо внутрь зала. «Что-то случилось», — подумал я, подходя к двери. «Как корабли», — проговорил солдат, дрожащим от страха голосом. «Где конкретно ты их видел?» Вскочив с места, спросил Артур. «Несколько миль южнее Этистина, сэр». Артур бросился мимо охранника и направился к двери, когда я остановил его, крепко схватив за плечо. «Ты ведь не забыл про мою телепортацию?» Я чуть улыбнулся, видя понимание в его глазах. «Зная тебя, я могу сказать, что ты собираешься в Этистин. Будет быстрее, если я телепортирую нас». «Хорошо». Я перевел взгляд на Вериона и коротко кивнул. И получив в ответ такой же кивок, мы с Артуром и Сильви погрузились в тень и в следующую секунду оказались на стене в городе Трелмор, откуда нам предстал вид на сверкающее море и сотни кораблей, приближающихся со светящегося горизонта, не более, чем в нескольких десятках миль от берега. «Что ж, выглядит внушительно», — пробормотал я, опираясь на край стены. «Похоже, дела у нас совсем плохи». Внезапно услышав девичий голос, я оглянулся вокруг и, поняв, что никого больше рядом нету, перевел свой взгляд на Сильви. «Ты говоришь?» «Да», — кивнула она. «И кстати, смотря на тебя, я ощущаю странное чувство, не объяснишься?» «Хэмэм», задумавшись на секунду, я нашел ответ на ее вопрос. «Это из-за Кайсила, моего фамильера, он Виверна». «Виверна», пристально вглядывавшийся вдаль Артур, удивленно оглянулся на меня. «Да, я получил его в своем путешествии». Сосредоточившись, я понял, что Кайсил спит. «Он жутко ленивый, так что я пока не смогу вас познакомить, извините». «Ничего», Артур погрустнел, ласково гладя Сильви. «Это моя вина, целый флот плывет в нашу сторону, и если эти корабли прибудут и разорят эти земли, это будет из-за моей ошибки». «Хах», я устало вздохнул, посмотрел на чистое небо. «Ты не виноват в том, что твое изобретение использовали в таких целях. Ты не мог знать, что враг использует корабли. Да и виня себя, ты никак не изменишь ситуацию». «Ты прав», он стукнул кулаками по стене. «Возвращаемся, Сильв. У нас есть война, которую нужно выиграть». Они взлетели, а я даже не успел ничего сказать, как от них и след простыл. «Все такой же упрямый», я усмехнулся и, вытащив из инвентаря кресло, сел в него. Выносливости на эту телепортацию ушло много, даже слишком. Мне нужно отдохнуть часик, а после вернуться в лагерь. Поставив ноги на столик, который я также достал из инвентаря, я продолжал смотреть на корабли. Могут ли на этих кораблях быть слуги или даже косы? Подумав немного, я покачал головой. Разве что ради показухи. Такое количество кораблей предвещало большое сражение, на которой мне точно придется туго. Хотя если Кайсел при поддержке Сильви атакует корабли заранее, то мы могли бы ослабить их. Спустя несколько минут Аарон заснул, а видевшие его караульные просто обходили стороной, некоторые же стали следить за тем, чтобы его не потревожили. Я открыл глаза и, присев на край кровати, хорошенько потянулся. Прошло несколько дней после того, как было доложено о кораблях. Единственным значимым событием за то время было убийство Синти. Лечащаяся в замке директриса была убита черным шипом. Рядом с ней также оставили лист, на котором было послание о приглашении на переговоры. Меня все еще не покидала тревога после того случая. Я задавался вопросом, как Алакриец смог попасть в столь защищенное место. И не абы кто, а как минимум слуга. К счастью, у меня был довольно чуткий сон, и меня было сложно застать врасплох, но я все же поставил вокруг своей палаты множество ловушек, на всякий случай. Хоть я и мог пойти на переговоры вместе с Вирионом, но решил не делать этого, из-за Асуры, рядом с которым мое восприятие слегка барахлит. Хотя и не так сильно, как при нашей первой встрече. Сев за столик, я притянул к себе тарелки с едой, и начал есть. Закончив, я вышел потренироваться, и спустя несколько часов уже хотел идти выяснять детали прошедших переговоров, когда замер, почувствовав множество сигнатур монозверей. В ту же секунду в моей голове произошло множество вычислений, и я принялся действовать. «Внимание! Всем приготовиться к обороне!» — закричал я, привлекая к себе внимание солдат. Они удивленно смотрели на меня несколько мгновений, пока на их лицах не появилось понимание, а после взволнованность. Все тут же повскакивали со своих мест и начали готовиться. Я же пошел в палатку Дрига, где сейчас были и рога-близнецы. К нам движутся монозвери и прибудут через полчаса. Не теряя времени, я начал объяснять тактику. Стоя чуть дальше от входа в пещеру, я, замаскировавшись, вместе с еще несколькими десятками усилителями, смотрел, как монозвери проходят мимо. Когда они достигли определенного расстояния, заклинатели, расставленные возле входа, начали атаковать. А после, в небе сверкнул огненный шар, и обе дивизии, состоящие из усилителей, расставленные по бокам от тропы, атаковали монозверей. Я также бросился вперед, и, убивая всех монстров на своем пути, шел к более сильным монозверям. Заклинатели, конечно, могли попасть по своим, но я четко распределил территорию на сектора, и вероятность такого была мала. Неплохо. Рядом пролетел монстр, похожий на тигра, только с длинными когтями. Он зло зарычал в мою сторону, снова прыгая на меня. Его скорость была достаточно высокой, но против моего восприятия это ему мало чем помогло. И вот, спустя несколько попыток достать меня, он открылся и тут же получил размашистый удар моим танта и упал. Двигаемся дальше. Спустя еще десятки убитых монстров, я оценил ситуацию на поле боя, которая сейчас оказалась не в нашу пользу. Также мной был замечен посеревший монстр С-ранга, против которого определенно будут проблемы, так как он обладал невосприимчивостью к магии. «Отступаем!» – закричал я, и моя команда несколько раз повторилась другими командирами отрядов, пока все не начали идти назад. Было непросто идти по заваленным трупами монстров в земле. Мы смогли убить лишь половину противников, и отступая, параллельно маги продолжали обстреливать преследовавших нас противников. Все шло нормально, пока на середине пути моя интуиция не начала выть, оповещая о скорой опасности. В атаку. Развернувшись, я побежал на преследующих нас монстров, снова начиная вилять среди них, пытаясь не попасть под удар. Их слишком много, меня сейчас просто завалит телами. Оценив ситуацию, я решил использовать свой козырь. «Эй, ленивая ящерица, помоги мне!» «Кто тут еще ящерица? Ты не выказываешь мне должного уважения, так почему я должен тебе помогать? Просто выйди и покажи этим монозверям, кто здесь настоящий монстр». Несколько десятков метров передо мной накрыла гигантская тень. Эту тень отбрасывал Кайсел, который стоял за мной, расправив свои крылья. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р От его рева, некоторые монозвери в страхе убежали, а остальных сдерживал лишь мутант. Я устало улыбнулся, смотря как фиолетовый огонь буквально пожирает монозверей, от которых остается лишь пыль. Тут становится слишком жарко, да и воздуха все меньше. Я оглянулся на замерших солдат, которые в ужасе смотрели на Виверну. Немедленно отступаем к вратам телепортации. Сперва на мою команду мало кто отреагировал, но после того, как я использовал убийственное намерение, все сразу начали отступать. Не задерживаемся, Кайсил. Что-то движется сюда, и это что-то очень даже опасное. Спасибо, что прочитали. 52. Общий сбор. Как только Кайсил вошел в мою тень, я прошел через врата телепортации, оказавшись в замке. Чувство тревоги наконец ушло, и я смог спокойно вздохнуть, осматриваясь вокруг. Стража выстроилась вдоль стен на случай, если через портал пройдет кто-то, кроме декатинских солдат, а подручные и медсестры с бинтами, флаконами с антисептиком и мазями, лечили тяжелораненых солдат, затем уводя их под руку или на носилках. «Закрывайте ворота!» — крикнул один из стражников, после чего свет врат за мной потух. «Генерал!» — ко мне подбежала девушка, протягивая кувшин с водой. «Спасибо!» Опустошив кувшин наполовину и утолив жажду, я передал его обратно служанке, которая сразу же убежала помогать остальным. Оглядывая раненых солдат и примерно поняв, сколько выжило, я устало вздохнул. Погибли около 10%. Проводя взглядом по солдатам, я остановился на одной парочке, которая стояла в обнимку. «Похоже, ты не теряешь времени зря, Артур. Помогите доставить раненых в медпункт», — отдал я команду свободным стражникам. «Да, генерал». Убедившись в том, что моего присутствия больше не требуется, я решил направиться прямо к Вериону, чтобы доложить о случившейся ситуации и переговорить о кое-чем. Но сначала мне не помешает помыться, чуть сморщившись от исходящего от себя запаха, пробормотал я. Приняв горячую ванну и смыв с себя весь пот и засохшую кровь, я уже стоял перед старым эльфом, который в последнее время, казалось, будто постарел на несколько десятилетий. «Верион, мне нужна команда», — сев за кресло, проговорил я. «Всего несколько человек, чтобы я достаточно быстро мог телепортировать всех к месту битвы, и достаточно сильных, чтобы они не были для меня балластом». Хэймэм, эльф задумался, пока спустя несколько секунд не кивнул чему-то. «Итан Смит с Клэр уже должны были закончить, так что я могу предложить тебе их. Вы уверены?» «Все же он копье, эльфийское копье», — чуть улыбнулся эльф. «У меня уже имеются усилители ветра и огня. Тогда нам бы не помешал заклинатель со стихией воды». Я задумчиво погладил подбородок. «Как насчет Китлин? Вы сможете уговорить ее родителей? Ты уверен, что не преследуешь каких-то своих целей, паршивец?» — с хитрой ухмылкой произнес он. «Не понимаю, о чем вы». Я усмехнулся. «Так вы сможете все устроить? После моего выступления все уже будет улажено». «Выступление? Верно». Верион откинулся на спинку кресла. «Алакрийцы поставили ультиматум, потребовав выдать правящие семьи взамен на свою милость», — скривившись, закончил он. «Что ж, похоже, они уверены в своих силах». Я встал, направившись к двери, и, держа дверную ручку, оглянулся. «Если вам что-то будет нужно, обращайтесь, помогу чем смогу». «Спасибо, буду иметь в виду», — благодарно кивнул эльф. «И вот еще, хорошая работа. Ты смог без особых потерь справиться с нападением, хотя твой фамильяр, как ты его называешь, навел большой шум». «Шум не то слово. Теперь каждый солдат, видя меня, вздрагивает от страха больше, чем обычно. Хоть Кайсилой был бы отличным козырем против слуг, я не мог и дальше прятать его». Пожав плечами, ответил я. «Какой толк от козыря, если в конечном итоге ты так им, возможно, и не воспользуешься?» Открыв глаза из-за внезапного посетителя, первым, что я увидел, была служанка, которая только что вошла и хотела разбудить меня, но осеклась, увидев, что я и сам проснулся. «Простите, сэр, вам нужно подготовиться к речи командующего Вериона», — чуть кланяясь, произнесла женщина. «Хорошо, я уже встаю». «Прекрасно. После того, как вы помоетесь, пожалуйста, наденьте этот комплект доспехов, который лорд Алдир приготовил для сегодняшней речи». Она резко сняла простыню с тележки, под которой оказался манекен, одетый в потрясающие доспехи, которые я скоро буду носить. «Можете идти, мне не нужна ваша помощь». «Как пожелаете, сэр». Дверь за служанкой закрылась, и я начал приводить себя в порядок. «Я выгляжу как настоящий рыцарь», — усмехнувшись, произнес я, смотря на себя в зеркале. Пластинчатые доспехи были безвкусными и непрактичными по конструкции. Моя грудь и плечи были защищены серебряными наплечниками и горжетом, который доходил до подбородка, позволяя лишь минимально двигать шеей. Еще более сковывающим было то, что на моих бедрах были щитки, которые не давали мне поднимать ноги. Тонкие детали на перчатках и по ножах соответствовали орнаментам на нагруднике, а ярко-красный плащ спускался до колен, прикрывая большой декоративный меч, пристегнутый к пояснице. Бродя по пустому коридору, я встал перед винтовой лестницей. В настолько громоздких доспехах, спуск по этой лестнице становился сложной задачей. Так что, недолго думая, я спрыгнул в центр лестницы, в полете цепляясь за перила, чтобы немного снизить скорость падения. Резкий и громкий звон моих металлических поножей о каменную дорожку эхом разнесся по всему узкому коридору, оповещая двух стражников о моем приближении. Когда я подошел к знакомым железным дверям, каждый стражник приветствовал меня вежливым поклоном, прежде чем начать отпирать внушительный вход в круглую комнату. «Все ждут вас внутри», — объявил стражник, отодвигая металлическую дверь и открывая взору центральные фигуры этой войны. Это было весьма впечатляющее зрелище. Байрон Уайкс, Ая Гриффин, Варейтон, четыре оставшихся в замке копья, стояли, облаченные в украшенные белые доспехи, такие же помпезные, как и мои. Верион, стоявший ближе всех к вратам телепортации, не был в своей черной траурной мантии, заменив ее роскошной оливковой туникой, которая не спадала ниже колен поверх шелковых белых брюк. Туника, конечно же, не была лишена благородных украшений. Она была отделана богато украшенной золотой вышивкой в тон золотой ленте на его талии. Бронзовый венок плотно держался выше его бровей, а волосы свободно не спадали на плечи белым занавесом. Рядом с командующим, вершиной власти в этой войне, стояли его сын и невестка, Алдуин и Мириал Эйролит. Алдуин был одет в серебряную тунику того же дизайна и отделки, что и у его отца, а Мириал, в элегантное серебряное платье, явно предназначенное для того, чтобы соответствовать мужу. Я до хруста костяшек сжал кулаки, параллельно сдерживая Кайсила, чтобы тот не прикончил Байрона. Как бы я ни хотел убить этого ублюдка, в данный момент он был ценным союзником, так что я должен был держать себя в руках. «Ты, наконец, соизволил показаться», — одобрительно кивнул Верион, глядя на мои одеяния. «Командующий Верион, я почтительно опустил голову, поворачиваясь к родителям эльфийки. Король Алдуин и королева Мириал, рад вас видеть». Они ответили легким кивком. Король Блейн и королева Присцилла. В огненно-коричневых волосах Блейна, казалось, добавилось больше седины. Он был одет в черную шелковую тунику, поверх которой были большие серебристые наплечники, полностью покрывавших его плечи и воротник, придавая ему устрашающий вид. Его жена, Присцилла, решила одеть черное платье с выгравированными на нем серебряными цветами. Ее черные волосы были туго стянуты, обнажая шею, которая, казалось, была кристально белой в отличие от ее темного наряда. Два короля и королевы выглядели и даже ощущались совсем по-разному, но каждый из них держался с чувством достоинства, как и подобает людям их статуса. «Наконец-то рад тебя увидеть, Аарон». Пожилой дварф, который стоял, сгорбившись рядом с Верионом и двумя королями и королевами, сделал шаг вперед, становясь между Блейном и мной, и протянул мне руку. Он доходил мне почти до груди, и стоял абсолютно прямо, расправив плечи, что, казалось, делало его выше, чем он был на самом деле. На левой стороне его лица был шрам, тянувшийся от закрытого левого глаза до челюсти. Но глаз, который был открыт, излучал мягкость. Я на секунду замялся, быстро проверяя с помощью восприятия, представляет ли этот жест какую-то скрытую угрозу, и в конце концов, поняв, что интуиция также молчит, пожал его большую руку, ощущая шершавость его ладоней. «Судя по всему, вы и есть новый делегат от дворфов». «Так и есть, меня зовут Рахдиас. Я многое слышал о вас из писем, которые писал Элайджа». Я чуть нахмурился, вспоминая про пропавшего друга, и больше ничего не говоря, отошел к Итану и остальным копьям. «Сначала мы пройдем вперед», — заговорил Верион, когда пришел Артур. «Начальник стражи получит мою команду и подаст вам сигнал, когда придет ваше время появиться». Когда все шестеро правителей Декатина прошли через ворота, комната телепортации погрузилась в тишину. «Мы встречались с тобой и раньше, но у меня никогда не было удовольствия представиться тебе лично». Смущенно улыбаясь, заговорила с Артуром эльфийское копье, заправляя свои волнистые черные волосы за ухо, и протягивая свою руку в ожидании рукопожатия. «Меня зовут Ая Грейфин, эльфийка, использующая иллюзии, как Итан, только она была в этом более искусна». Я усмехнулся, когда вместо того, чтобы поцеловать ее руку, он взял и пожал ее. «Перестань соблазнять всех, кого видишь, шатоконщица», неодобрительно покачивая головой, произнес я. «Грубиян, насколько мне видно, твое обучение прошло успешно», заговорила теперь уже сестра. «Твое ядро уже на сплошной серебряной стадии». В противоположность Ае, которая казалась распутной девицей, Варей держалась очень сдержанно и величаво. «Мне еще предстоит долгий путь, если я хочу добраться до белой стадии», ответил Артур, отводя свой взгляд от ее пристальных глаз. «Начальник охраны, сколько еще ждать?» Байрон с нетерпением постукивал доспехами по земле. «Умерь свой пыл, блондинка». Я ухмыльнулся, смотря как он вскипает. «Ах, только что было получено сообщение от командующего Вериона», вмешался в нарастающую перепалку стражник. «Пожалуйста, проходите». «ТЦ, ты еще ответишь за свои слова, сопляк». К вратам телепортации первым прошел Байрон, страстно жаждущий выйти из этой тесной комнаты. Ая и Варей проследовали за ним, и уже после, пошли мы с Артуром и Итаном. «Спасибо, что прочитали». 53. Речь. «Когда я переступил через врата телепортации, все вокруг меня стало расплывчатым. После телепортации на место, я не мог не сморщиться от внезапной разницы в уровне шума. Громкие приветственные восклицания раздавались снизу, когда как замок или здание, в котором мы очевидно находились, казалось, чуть содрогался от них. Мы появились в большой прямоугольной комнате, которая имела выход к большому балкону, где Верион и остальные короли и королевы стояли, приветствуя находившийся внизу народ. Кроме них там еще была Кейтлин с Кертисом и эльфийка, которые также приветствовали огромную толпу, которую я мог видеть даже отсюда. «Пожалуйста, генералы, приготовьтесь выйти по сигналу командующего Вериона», прозвучал тихий голос помощницы, в то время как она поправляла волосы Аи, которые раздуло холодным ветром, дувшего со стороны океана. «Генералы?» – спросил Артур в недоумении помощника. «А ты не знал? Я хотел было объяснить все другу, когда, почувствовав знакомую ауру, сморщился. Артур, леди Сильви, я вижу, вы оба наконец-то здесь», – раздался позади нас знакомый голос. Артур обернулся через плечо, когда как я, продолжил стоять, зная, что сзади Алдир. «А я смотрю, вы остаетесь в тени», – поприветствовал Асуру парень. «Это моя работа». Казалось, в этот момент его третий глаз смотрел прямо на меня, хотя твоего юного друга, кажется, отягощает моя компания. Не то чтобы, я неохотно обернулся, не смея выказывать неуважение, и увидел перед собой Асуру, который сидел перед чайным набором, с чашкой в руке. «Просто я все не могу привыкнуть к вашей ауре, лорд Алдир. Не могли бы вы сказать, в чем заключается моя роль в этом всем?» Неопределенно помахал руками Артур. «Терпение. Тебе необходимо потерпеть всего лишь 5 секунд», ответил он, наливая себе еще одну чашку чая из чайника. «Раз уж на то ваша воля, то тебе придется немного потерпеть, Артур». Похлопав его по плечу, я подошел к Итану. «Нервничаешь? С чего ты взял? По твоим глазам все видно». «Хах», он глубоко вздохнул. «Меня назначили копьем, главной силой в этой войне и надеждой целого континента. Знаешь, Аарон, я просто боюсь не оправдать надежду командующего Вериона. Что ж, это и твой первый выход в свет, так что неудивительно, что ты нервничаешь». Я пожал плечами. «Просто расслабься и делай свою работу. А если ты не будешь справляться, у тебя есть я и остальные копья, которые придут тебе на помощь». Итан чуть улыбнулся, смотря на людей снизу. «Спасибо, Аарон. Рад был помочь, мы ведь друзья». Возгласы и приветственные крики умолкли к тому часу, когда Верион начал свою речь. «Многие из вас преодолели большой путь, чтобы присутствовать здесь, и это наполняет меня гордостью. Как вы все уже успели заметить, рядом со мной стоят ваши лидеры, те, кто защитили этот континент, а также те, кто защитит этот континент в будущем». Послышалась еще одна волна восторженных возгласов, когда Рахдиас, семейство Глайдер и Ролит поприветствовали толпу еще раз. «Но это герои, которых каждый из вас и так знает, он есть еще герои, которые остаются в тени и постоянно рискуют своей жизнью, сражаясь за континент. Я хочу, чтобы вы все поприветствовали рыцарей Декатина». Варей, Ая, Байрон и я вышли на край балкона с высоко поднятыми головами и расправленными плечами, когда как Верион и все королевские семьи повернулись, чтобы поприветствовать нас. Как-то неловко, проговорил я, нервно улыбаясь и махая гражданам. Миллионы людей, люди, эльфы и дворфы, все собрались воедино, словно касаясь горизонта. В тесной толпе они надеялись приблизиться к своему лидеру, хотя бы на дюйм. Атмосфера волнения, уважения и радости чувствовалась повсюду. Наш маленький Арон, оказывается, стешняшка, ухмыльнувшись, оглянулась Ая. Ага. Не увидев от меня ожидаемой реакции, она, надувшись, отвернулась. Толпа поприветствовала нас еще большими овациями, когда мы появились у всех на виду. Хаотичная совокупность криков и возгласов очень скоро переросло в коллективное скандирование, которая становилась все громче и громче. «Рыцари! Рыцари! Рыцари!» После десятиминутного непрерывающегося скандирования, Верион поднял свою руку, заставляя затихнуть сотни тысяч, если не миллионы, людей, эльфов и дворфов. «Я обращаюсь ко всем вам. Мы находимся на пороге войны», он выдержал минутную паузу, прежде чем продолжил говорить. «Я знаю, что почти половина рыцарей отсутствует, и это не по ошибке. Некоторые из них находятся при исполнении своих заданий и не смогли прийти. Понятно, похоже, смерть эльфийского копья все еще не обнародована. Если бы об этом объявили, то это бы негативно сказалось на толпе, поэтому и не мудрено, что об этом умолчали. Рыцари день и ночь проливают свою кровь и слезы, чтобы обеспечить Декатину безопасность, но пришло время, когда мы уже не можем полагаться только на их силу. Мы должны сражаться вместе, чтобы обеспечить безопасность нашего дома. На инаугурации рыцарей почти 4 года тому назад, мы поклялись, что звание рыцаря не будет предопределяться происхождением или статусом, а заслуженным кропотливым трудом, талантом и силой. Сегодня, начало новой эры, и с новой эрой приходят новые герои. Двое из таких героев были найдены нами, и сегодня они находятся здесь, вместе с нами. Прошу поприветствовать вместе со мной наших новых рыцарей, Итана Блэка и Артура Ливина. Мы все повернулись к двум новичкам, которые зашагали в сторону балкона. С их появлением аплодисменты достигли оглушающего уровня. Они подошли к Вериону, и о чем-то коротко переговорив, Артур с Итаном повернули головы назад. Я также оглянулся вверх, и, обнаружив за своей спиной большую проекцию, широко раскрыл глаза от удивления. «Я хочу, чтобы ты обнародовал сообщение». Слова Вериона, которые я смог услышать посреди шума толпы, привлекли мое внимание, и я посмотрел обратно в их сторону, видя, как эльф передает в руки Артура артефакт, усиливающий голос. Громкий гул эхом раздался в резонансе, оповещая о том, что артефакт был уже включен. Артур сделал еще один шаг вперед и оперся о перила балкона, ожидая, когда стихнут последние голоса. Несмотря на мой возраст, я прочитал множество книг об истории и экономике этого континента, но ни в одной из этих книг не рассказывается, что заставляет жителей этого континента любить свою страну. Некоторые историки спекулируют, что это из-за того, что они были рождены здесь и поэтому имеют натуральную тенденцию любить свою родину. Один писатель по имени Джеспи Климптер утверждает, что это сложный просачивающийся вниз эффект, начинающийся с лидеров, способных обеспечить существование своего народа, до родителей, способных прокормить своих детей. Он заявил, что до тех пор, пока сохраняется этот поток безопасности в средствах к существованию, сохраняется естественная лояльность к стране, обеспечивающая это. Я говорю вам это, потому что я не согласен с обоими утверждениями. Слушая его речь, я понял, почему Верион выбрал именно его. У Артура была харизма, которой ни у меня, и ни у одной из копий не было. Его голос, мимика и слова, все это было величественным, как и подобало королю, за которым хотелось последовать. Но одно можно сказать наверняка. Преданность всегда легче проявлять, когда все стабильно. Очень легко приветствовать своего короля, когда твои дети сыты и ваша земля процветает. Легко идти в бой, когда знаешь, что ваша армия победит. Но сейчас все обстоит по-другому. Во время этой войны ваша преданность к этой стране, ко всему континенту, будет проверена, потому что настанет час, когда вы станете перед выбором либо умереть со своим народом или же остаться жить с вашими врагами. Атмосфера в толпе становилась тяжелее, когда его голос перешел на шепот, но он продолжал. «Сам факт, что я сейчас предстал перед вами, говорит о выборе, который я собираюсь сделать, когда этот час настанет для меня, но это не из-за моего титула. Моя преданность не была куплена, и она не была приобретена за просто так. Моя преданность к этому континенту и к каждому, кто в ней находится, была заложена с самого детства в этой стране, сначала как путешественник, потом как студент, профессор, и сейчас она будет доказана в качестве копья. Сражаться до конца и умереть, или сдаться и жить, на самом деле, сложный вопрос. Я задумался над его словами, когда в моей голове послышался голос Кайсила. «Не говори ерунды, ты уже решил для себя, как поступишь при поражении. Хах, ты наконец проснулся, в последнее время, до тебя не достучаться». Я чуть улыбнулся, помахав Кейтлин, когда наши взгляды пересеклись. «Я просто собираю силы, зная, какой морокой будет эта война, мне нельзя рассчитывать на такого слабака, как ты», — прозвучал его насмешливый голос. «Как думаешь, насколько сильна Сильви?» — спросил я, проигнорировав его слова. «Слабая, вот как», — кивнув, я сосредоточился обратно на речи. «Конечно, этот континент и его лидер имеют свои недостатки, но никто не может отрицать, что они пытались их устранить. Объединение трех королевств для формирования совета было бы неслыханным заявлением несколько поколений тому назад, и тем не менее лидеры трех королевств, отбросив свою гордость и различия, объединились, чтобы поделиться ресурсами друг с другом на благо континента и на благо проживающих в нем рас. Хотя дискриминация все еще существует, но эта земля, в которой мы живем, принадлежит всем нам, и сразу за этим городом находится армия, насчитывающая сотни кораблей, которые приближаются к нашим берегам. Нам предоставили возможность либо отказаться от жизни всех королевских семей, которые служили этому континенту, в обмен на то, чтобы взять наши земли без боя, или же будет предполагаться война в гораздо более разрушительных масштабах. Командующий Верион был готов пожертвовать своей жизнью для защиты континента, но я сказал, что такое решение не может быть принятым только им самим, поскольку это затрагивает не только его жизнь и жизнь его семьи, но и жизни каждого из нас. Артур повернулся и жестом попросил Вериона и всех нас выйти вперед. «Я предпочитаю сражаться и умереть за жизнь, которую я полюбил здесь, чем предать моих собратьев в надежде, что обещание, которое наши враги, враги, которые уже разделяют наши семьи, возможно, сдержат, а возможно и нет. Но я не смею говорить за всех на этом континенте. Единственное, что я могу сказать с полной уверенностью, так это то, что, если будет предоставлена возможность, то каждый из нас здесь будет бороться до последнего дыхания, чтобы защитить этот континент от тех, кто осмелился посягнуться на наши земли». Наступила абсолютная тишина, длившаяся, казалось, бесконечно, пока один единственный голосов не нарушил ее. «Да здравствует Декатин!» Этот единственный голос стал началом извержения. Миллионная толпа спланировала, сотрясая землю и сам замок, в котором мы находились. «Да здравствует Декатин! Да здравствует Декатин! Да здравствует Декатин!» Когда скандирование достигло своего пика, спутница Артура из жемчужной лисы превратилась в могущественного дракона. Размах ее крыла превышал ширину балкона, когда порывы воздуха дули на толпу с каждым их взмахом. «Она и вправду слабее, да и меньше тебя, похоже, мне крупно повезло с фамильером». «Ха», — усмехнулась Виверна, — «а как иначе? Спасибо, что прочитали. Скоро будет сражение со слугой, так что недолго вам скучать». 54. Особый отряд. После нескольких минут, проведенных на балконе перед скандирующей толпой, мы потихоньку начали возвращаться обратно в замок. Я также задумчиво шел за Верионом, пока мы не подошли до телепортационных врат. «Ты тоже собираешься вернуться в замок, дедушка?» — спросил Артур, посматривая на Блейна и Присциллу, которые, в отличие от остальных, все еще оставались с нами. «Я должен много чего подготовить», — мрачно кивнул командующий. «Блин и Присцилла будут помогать в подготовке города к обороне, одновременно используя помощь рыцарей. Мы не знаем наверняка, куда они высадятся или как будут действовать после, но жизненно важно подготовиться. К счастью, корабли все еще на расстоянии нескольких дней от нас, и у нас достаточно времени для этого». «Я понял», — Артур посмотрел в мою сторону. «Мне нужно поговорить с родителями, давай встретимся позже». «Конечно», — пожав плечами, ответил я, передавая им от меня привет. «Дело в том, что Рей и Элис собрались на войну, и, конечно же, Артуру это совсем не нравилось. Хотя их можно было понять, для них эта земля была домом, и защищать ее было первостепенной задачей. Тогда пошли, Аарон», — Верион похлопал меня по плечу. «Ты хорошо показал себя в военном деле, думаю, твоя помощь будет не лишней». «Хорошо, удачи, Артур». На прощание, махнув другу рукой, мы прошли сквозь врата, оказываясь в зале заседаний. И вот, к Когда все ключевые фигуры собрались, началось обсуждение нашей стратегии. Я пока что молчал, слушая более опытных товарищей, и в очередной раз мысленно благодарил одного из капитанов ящеров, помешанного на военной стратегии, из-за которого я и понимал всю суть того, что обсуждалось. Всем здесь было предельно ясно, что если алакрийцы выиграют эту осаду, то это место превратится в ферму по разведению солдат, которых Аграна будет использовать, чтобы завоевать Эфиат в будущем. Мы не могли допустить, чтобы это случилось. «Предлагаю на этом закончить наше собрание», – устало проговорил Блейн, на что все согласно покивали. «Прошло уже несколько часов, а мы так и не закончили решать все возникшие вопросы, так что завтра нам придется собраться вновь. Есть еще один вопрос, который требует немедленного обсуждения. Что такое Верион?» Аарон изъявил желание создать собственный отряд. Указывая головой в мою сторону, начал говорить эльф. «Мы решили, что в него будут входить сам Аарон, Итан, мисс Клэр и принцесса Китлин, моя дочь». Вскочившего со стула глайдера, тут же начала успокаивать жена, которая, в отличие от мужа, была более спокойной, хоть и не до конца. Маленький отряд быстрого реагирования, который может прибыть на место за считанные минуты, задумчиво стуча пальцами по столу, протянул Алдуин. «Мне кажется, это отличная идея, весьма интересное предложение», — согласно покивал Рихдиас. «Но, командующий Верион, извините, я не думаю, что Китлин готова к столь опасным вылазкам», — неуверенно ответила Присцилла. «Отчего же?» — слегка повел плечами эльф. «Она будет рядом с копьем и авантюристом С-ранга, разве это не самый лучший вариант?» Несколько минут в зале повисла тишина. Высказав свои позиции по этому вопросу, остальные ждали, пока свое слово скажут глайдеры. А Блин и Присцилла тихо перешептывались между собой, изредка кидая на меня и Итана мимолетные взгляды. Их нежелание отправлять собственную дочь на войну было мне понятным, но я не мог просто так смотреть, как ей не дают раскрыть свой потенциал. «КХМ, я прокашлялся, привлекая всеобщее внимание. Я считаю, что это пойдет на пользу Китлин. Она маг с серебряным ядром, ей необходимо получить боевой опыт, пока война находится на этапе начала, и не видно никаких сильных врагов. К тому же, я без проблем могу телепортироваться, если ситуация окажется слишком опасной. Я согласен с Аароном», — взял слово Итан. «Рядом с нами, вашей дочери не будет угрожать никакая опасность, даю свое слово». После еще нескольких секунд раздумий, Блин глубоко вздохнул. «Хорошо, мы согласны». Владыка, массивный человек, в темной броне склонился перед троном, на котором восседал красноглазый брюнет. «Я пришел доложить, что он жив и даже смог стать сильнее. Хах, неужели его ядро все же не было разрушено?» «Все не совсем так, владыка», — чуть покачал головой Кадилу. «Как мне стало известно от одного из моих слуг, он получил монозверя, виверну. Но этот зверь намного сильнее, чем обычные. Я еще никогда не видел монстров такой силы. Из-за этой связи, он, вероятно, и получил свои новые способности». «Как интересно», — задумчиво протянул мужчина. «Прикажи своему слуге проверить его, а после доложи мне о его новых возможностях». «Будет исполнено, владыка». Тут же Коса вышел из зала, не смея больше беспокоить Асуру. Сидя на своем троне, в багровых глазах мужчины зажглась искра интереса, и в темноте блеснули его ониксовые рога. «Какой же сюрприз ты преподнесешь на этот раз, Александр?» Облако холодного воздуха формировалось при каждом моем вздохе, пока мы шагали в сторону шумного лагеря. «Может, тебе стоило надеть что-то потеплее?» Клэр подошла поближе и разожгла на руке согревающий огонь. «Спасибо, я чуть вздрогнул от подувшего ледяного ветра. Мне нельзя терять мобильность, так что теплее одеться не выйдет. Как же мне не хватает маны!» «Не беспокойся об этом, насмерть ты не замерзнешь», — Итан похлопал меня по плечу, показывая в сторону открывшегося лагеря. «Мы почти дошли. Наша процессия из четырех человек, под настороженными взглядами охранников, подошла к воротам. Расположение лагеря было довольно хорошим. Солдаты установили свои палатки и разожгли костры позади скопления больших скал под утесом возле берега. Тусклое мерцание костров и следы от дыма были видны издалека, но возвышающаяся баррикада валунов служила естественной защитой от любого приближающегося с моря корабля. «Приветствуем вас». Два охранника встали смирно, отдавая нам честь. «Мы были посланы сюда Верионом и должны были остаться с этим подразделением и помочь им при защите от алакрийских кораблей. Это побережье было чуть дальше от того места, где предположительно должен был высадиться основной флот, но это не означало, что нам будет просто. «Мы будем у себя в палатке», — сразу же начал говорить Итан. «Предупредите капитана дивизии, чтобы он был готов принять нас у себя через полчаса. Как вам будет угодно, генерал?» Я посмотрел в сторону палатки, размером с дом, и поняв, что это вероятно наша, положил на плечи Итана и Кейтлин руки, телепортируя нас прямо внутрь. «А я хотела посмотреть на лагерь», — разочарованно воскликнула Клэр, с укором смотря на меня. «Мне было холодно, а еще я голоден». Невозмутимо проигнорировал я свою спутницу, шагая в сторону столика. «Тут я согласен с Аароном, уж прости, Клэр», — с извиняющейся улыбкой произнес Итан, пойдя вслед за мной. Я подсуетилась и приготовить ужин перед выходом. Кейтлин начала вытаскивать из кольца тарелки с едой и сразу же раскладывать их на стол, в чем ей помогла Клэр. «Как же я люблю тебя, принцесса!» Клэр бросилась обнимать и тискать безмятежно стоящую девушку, которая, впрочем, не возражала. «Что ж, попробуем». Проглотив один кусочек, я улыбнулся с беспокойством смотрящей на меня девушке. «Очень вкусно. Согласен, намного лучше того, что подают обычно. Ухум!» Поддакнула кивком красноволосая. «Я рада, что вам понравилось. Спасибо, что прочитали. Находился на лечении, из-за чего сил писать не было совсем. Уже заканчиваю, так что скоро главы начнут выходить чаще». 55. Столкновение с армией Элакри. После сытного ужина мы вышли из палатки, и я сразу же заметил суету в лагере. «Кажется, это из-за нашего прихода», — кивая на приветствие солдат, произнес Итан. «Врагов я не чувствую, так что очень даже может быть». Я оглянулся в сторону еще одной большой палатки, начиная идти в ее направлении. «Пойдемте, не будем тратить время. Мы что-то сделали не так?» «Нет, принцесса», — Клэр улыбнулась, и, перекинув свою руку через плечо Кейтлин, заговорчески пододвинулась поближе. «Они просто отлынивали от работы». «Ясно», — чуть кивнула девушка, с прищуром поглядывая на солдат, которые вздрагивали от столь пристального взгляда. Стараясь не смеяться, мы вчетвером двинулись в сторону предполагаемого места дислокации капитана, и, наконец, оказавшись возле палатки, без каких-либо заминок вошли внутрь. «Что вы?» — оглянувшийся на нас мужчина запнулся на полуслове. «Ох, извините, вы должно быть генерал Аарон Итан, а также мисс Клэр и Кейтлин, рад вас наконец встретить. А вы?» «Меня зовут Хан Максвелл, я капитан этой дивизии», — пожимая нам руки, ответил русоволосый, фамилия которого не мне одному показалась мне знакомой, судя по выражению лиц моих спутников. «Рад вас видеть, ребята», — послышался чей-то голос, моноподпись которого я сразу узнал. «Теодор», — удивленно воскликнули мои товарищи, бросаясь обнимать старого друга. «Так вы, старший брат Теодора?» — спросил я, смотря на их воссоединение. «Да», — кивнул он. «Тео многое рассказывал про вас, и я рад, что мне на помощь прислали таких способных магов. Он, кажется, стал еще больше, а ведь он и раньше был немаленькой комплекцией. Теперь его внешний вид был по-настоящему брутальным, особенно с немного отросшей бородкой». Я подошел к Теодору и протянул руку, которую он сразу же пожал. «Хорошо, что и ты теперь с нами, Аарон», — улыбнувшись, произнес юноша. «Стой!» — я тут же отпустил его руку, видя окутывающие себя частицы гравитации. «Ты верно забыл, что я больше не могу манипулировать маной. Мне бы не хотелось получить травму до начала сражения». На лице громилы тут же возникло выражение понимания, а после оно сменилось виноватым. «Прошу прости, Аарон, у меня совсем вылетело это из головы». «Все хорошо», — я похлопал его по плечу и подошел к столу, на котором была карта побережья. «Так, вы обсуждали план действия?» «Да», — ко мне подошел Хан, указывая на берег. «Декатиусы должны приплыть с востока, и, как передали разведчики, их будет около 10 штук.